Справится ли нарцисса, удастся ли ей перетянуть на себя ритуал, она не то чтобы сомневалась, она была уверена, что в одиночку ей желание Гарри Поттера вернуть своего крестного не перебороть, а в том, что именно это он и задумал, она была абсолютно уверена, что бы Поттер там ей не говорил, она же, не настолько она горела, да что там, она и не умела гореть такой страстью, даром что урожденная Блэк, страсти достались ее сестрам, а ей, дрожайший Люциус, что, в общем, неплохо совпало, конечно, может, повести себя по-гриффиндорски, поговорить с Поттером на чистоту, постараться склонить его на свою сторону, нарцисса вздохнула, непростым это окажется делом, она просто не сможет выглядеть искренней, даже говоря чистую правду, нет, Поттер, скорее всего, не поймет, в ритуалах семьи всегда задействовали ближайших родственников, и шанс на благополучный исход выше, и договориться проще, значит, ничего другого не остается, как снова написать Андромеде, чему обязана, вместо приветствия спросила Андромеда Тонкс, отодвинув портьеру в сторону, она бросила недовольный взгляд на сестру, устроившуюся за дальним столиком ее любимого магловского ресторана, она не могла поверить, что нарцисса Малфой вообще способна явиться сюда, потому и назначила встречу здесь в надежде, что та все же не придет. Слишком давно и слишком далеко развела их жизнь, слишком многое стояло между ними, и прежде всего, смерти близких. Здравствуй, Меда. Нарцисса смотрелась ничуть не чуждо в незнакомой ей обстановке, и Андромеду кольнуло что-то, будто из детства, когда малышка Нарсис с легкостью воспринимала любую смену обстановки, на зависть старшим сестрам, и тебе здоровья. Итак, мне нужна твоя помощь. С чего бы вдруг? Андромеда села и подозрительно прищурилась. Раз уж сестра здесь, поговорить им придется. Ты же не хочешь, чтобы твой внук унаследовал дом на Гримма? Нарцисса без экивоков и глупой болтовни перешла сразу к делу. Почему ты уверена, что это случится? Пересматривала на днях прабабушкин гримуар, ответила нарцисса так, словно чтение подобных фолиантов было обычным делом перед сном. Ты же знаешь, что дом живой, естественно. Потому и Андромеда не стала продолжать. Сестра о ее неприязни была уже прекрасно осведомлена. Какое это имеет значение сейчас? Мы с Тедди живем своей жизнью, нам от дома ничего не нужно. Боюсь, все не так просто. Нарцисса посмотрела сестре в глаза. Дом умирает. Андромеда порывисто вздохнула от неожиданности, но ничего не сказала. Ты же понимаешь, что я имею в виду. Андромеда кивнула, по-прежнему ничего не говоря. Дом может притянуть наследника. Он пойдет на все, чтобы выжить. И выбор у него невелик. Драка или Тедди, усмехнулась Андромеда. А своего сына ты не готова отдать ему, верно? Не в этом дело. Я была бы горда, если бы Драка возглавил дом Блэков, но он наследник Малфоев. А как же Гарри Поттер? Насколько мне известно, Сириус завещал все ему. Поттер занимается возрождением собственного дома, более того, Поттер Мэннер принял его, и именно тогда дом Блэков окончательно стал приходить в упадок. Если бы ты видела это, у меня от одной мысли сердце разрывается. Сердце, у тебя, слишком долго сестры были по разные стороны баррикад, слишком не верилось Андромеде в душевные порывы нарциссы. Нарцисса же сжала губы и так выразительно посмотрела на сестру, что Андромеда сразу пошла на попятную. Ладно, прости. Так почему ты все-таки не хочешь, чтобы дом унаследовал твой сын, в нем половина крови Блэков, а не четверть, как у Тедди? Только представь себе, начало нарцисса, и Меда задумчиво кивнула, чита Драко Малфой и Луна Лавгуд, наследники Блэк, как тебе, Лавгуд? Потрясенно переспросила Меда. Ах, да, я совсем забыла, на Рождество же что-то писали об их помолвке, но это показалось таким неожиданным. То есть, серьезно, ох да, и смешно, и грустно, у них тоже будет единственный ребенок, не знаю, одними губами пробормотала нарцисса, это мое проклятие, твое, Андромеда коснулась ее руки, как же все-таки давно она не видела сестру вот так, сидящей напротив себя, тет-а-тет, откуда, оттуда, у меня вообще не должно было быть детей, это Снейп, его зелья помогли обойти проклятие, и нет, его не снять, Люциус сделал все, что мог, а он хотел детей едва ли не больше, чем я, минимум троих. Твой муж, удивилась Андромеда, сестренка, прости, я не знала, я, мне говорили совсем другое, тебя же тоже никогда не волновала моя жизнь, как мне кажется, по крайней мере, тебе, как и мне, отлично удавалось делать вид, прошептала Андромеда, осторожно касаясь пальцами руки сестры, Почему, зачем? Разве мы не были обязаны так поступать? Что бы сказал твой муж, узнав, что ты общаешься с женой пожирателя смерти? Нарси, родная, от нахлынувших эмоций Андромеда совершенно случайно назвала сестру детским именем. Да кто бы ему сказал? И сжала ее руки. Поверь, всегда найдутся добрые люди. Это было слишком опасно для вас, у тебя была дочь, я не могла. Сестры долго смотрели друг другу в глаза и наконец обнялись. Когда эмоциональная буря чуть улеглась, Нарцисса отпила уже совсем остывший чай и вопросительно посмотрела на сестру. Регулус, хороший ведь был мальчишка, так и неизвестно, что с ним стряслось. Регулус Блэк, Андромеда часто-часто заморгала и уставилась на сестру. Это же было так давно, почему ты вспомнила о нем? Я не понимаю, я хочу вернуть Регулуса. Нарси, ты не больна? Обеспокоенно нахмурилась Андромеда. Меда, я одна не справлюсь. Ты и не одна не справишься. Это же невозможно. В голове замельтешили тысячи мыслей, и Андромеда вдруг все поняла. Погоди, ты хочешь вернуть его как? Ее дыхание участилось, как снипа. Но, никаких но, голос Нарциссы стал жестче. У нас нет выбора. Либо мы возвращаем Регулуса, либо Поттер возвращает Сириуса. Только толку от него не будет, он вычеркнут из рода. Да и шансов, что тот захочет восстановить дом и возродить род, практически нет, ты же его помнишь. Поттер хочет возродить Сириуса, откуда ты знаешь? Он попросил моей помощи, сказал, что не хочет, чтобы дом Блэков умер, что надо почистить потоки магии, но, откуда Поттер знает про потоки? Он что, один из Мерлин? Да, он унаследовал этот дар, и я помогла ему кое-какой информацией, чтобы он научился ими управлять. С помощью артефакта Поттер хочет очистить дом, чтобы тот смог продержаться до взросления Тедди, но я-то знаю. Глаза Нарциссы фанатично горели. Я знаю, что он обязательно предпримет попытку вернуть крестного. Без моей помощи ему этот артефакт не достать, и ритуал для возрождения дома явно потребует кого-то, в ком течет кровь Блэков. Мы не можем упускать этот шанс. Ты хочешь вызвать Регулуса, когда Поттер попытается вызвать Сириуса? Меда смотрела на сестру и не могла поверить, что та говорит серьезно. Да, и мне нужна твоя помощь. Если мы объединимся, у нас должно получиться. Так ты мне поможешь? Ошарашенная Андромеда задумалась и медленно кивнула. Северус, тихий голос заставил его поднять голову. Мы можем поговорить? Сегодня он получил от Нарциссы приглашение на обед и не смог отказать. Уже сев за стол, он понял, что Люциуса и драка не будет. Странно. И что она опять задумала? Гадать пришлось по этикету. Только когда обед подошел к концу, хозяйка приступила к главной его части – разговору с гостем. «Слушаю тебя», — Северус откинулся на спинку стула и внимательно посмотрел на Нарциссу. «Я могу попросить тебя об одолжении», — не давая дополнительных объяснений, она ответила на его взгляд. «Хотя ты и сам догадаешься. Редкое зелье», — предположил он. «Не просто редкое», — вздохнула Нарцисса. «Запрещенное». Северус удивленно посмотрел на нее. С тех пор, как он вернулся, он видел, как Малфой всеми силами стараются обелить свою репутацию, а потому никак не ожидал, что кто-то из них, тем более Нарцисса, заинтересуется чем-то подобным. И что за зелье? Зелье рода. А во, да, ты прав, и для него понадобится кровь. Да, кровь, вздохнула она. Кто доноры? Я, Драка, Андромеда, и ее внук. Семейство Блэк, задумчиво протянул Северус. Интересно, вы что, сговорились с Поттером и собираетесь возвращать его непутевого крестного? Пошутил он, но реакция Нарциссы поразила. Та испугалась. «Нарцисса, ты же не, я же просила тебя не требовать подробных объяснений, так ты поможешь, но зачем?» Не удержался Северус. «Это же очень опасно, я всего лишь хочу остановить разрушение дома на Гримма. Всего лишь, ты понимаешь, что ты хочешь сделать, и для кого?» «Северус», – прошептала Нарцисса. «Я так понимаю, что без мистера Поттера и его волшебной доски здесь не обошлось, а зелье тебе нужно». Его лицо вытянулось. «Мерлин, ты представляешь, что будет, если ты ошибешься? Я должна использовать этот шанс, Северус. Ты же все понимаешь, это мой долг, последний долг перед семьей, которая меня растила, раз уж родительский дом не удалось сохранить. Полагаю, мистер Поттер имеет схожие намерения, только по поводу совсем другого человека. Потому ты и просишь усилить родовую привязанность, ведь твой выбор мог пасть только на того, кто не изгнан из рода, верно?» Нарцисса вздохнула и кивнула. Как же сложно было иногда с Северусом, слишком умен, слишком проницателен, слишком. «Я помогу тебе, прервал он ее мысли. Она с удивлением и недоверием посмотрела на него. «Ты можешь на меня рассчитывать». «Спасибо», — одними губами прошептала она. «Благодарю за прекрасный обед и особенно за содержательную беседу». Он поднялся и откланялся. Разговор с Северусом Нарциссу успокоил, впрочем, как всегда. Хорошо, что она не знала, что он подумал, услышав ее просьбу, а то бы, хотя ничего бы не изменилось, ей было необходимо это зелье, а доверить свою кровь она могла бы только Северусу или собственному сыну. «Значит, зелье рода», — Северус невесело улыбнулся, — «а я уж подумал, что мне все по плечу». И, конечно, взорвался. «Оптимально его должен варить мужчина, способный возглавить род и продлить его. А это явно не мой случай, моя магия не даст ничего хорошего, если даже не испортит все. Что ж, задействую драка. Надеюсь, причину отсутствия в Хогвартсе в течение 2 недель он придумать сумеет. Хотя, если поторопиться, то можно захватить пасхальные каникулы». Дальнейшие размышления не принесли ничего хорошего. Сознавать свою неполноценность было не столько тяжело, сколько противно, и вскоре к нему вернулось знакомое по прошлой жизни чувство, ненависть к самому себе. Особенно когда на него смотрела Джемма, и еще хуже, когда оказывалась рядом. Милая, нежная, любящая, ждущая. А он ничего не мог ей дать. «Пора уходить», — думал он, закрывая за собой лабораторию. «Кажется, я сделал все, что мог. Вот только доработать с Лангбаттомом-старшим и привести его в приемлемое состояние. А с остальным есть кому справиться. Хватит. Нечего мне тут больше делать. Тем более вводить в заблуждение хороших девушек». Это решение словно придало ему силы и вернуло самодостаточность. Северус дал себе срок, не конкретную дату, а последнее дело, которое считал обязанным завершить. Как только они вернут Фрэнка, он сможет уйти, его долг будет исполнен. Существовать таким получеловеком далее он больше не обязан. Северус начал планомерно, не торопясь искать способы вернуться туда, откуда был так по-дурацки вытащен Поттером. Обращаться к нему второй раз Северус даже не думал, прекрасно представлял себе, во что это выльется. Но встретиться им все же придется. Блейз, ну, может, не стоит так уж сильно драматизировать. Драко, разливая вино по бокалам, пытался успокоить своего встревоженного друга, хотя понимал, что положение его в свете данной ситуации не очень-то завидное. «Не стоит», сузившиеся темные глаза Забини превратились в 2 узенькие щелочки, из которых разве что авады в сторону Драко не летели. «Конечно, тебе-то что переживать, тебе-то никто не отказывал, у Луны за плечами нет толпы родственничков, которые считают тебя недостойным их доченьки, потому что денег у тебя, видите ли, не столько, сколько у них, и ты работаешь на чужого дядю». Драко, вздохнув, понял, что, наверное, утешение друга начал не с того, и следовало поворачивать разговор в другую сторону. Вот только как, если Блейз в таком настроении слушать его не хочет, ну, допустим, я все-таки не совсем дядя, и вроде как не чужой тебе, попытался пошутить Драко, мысленно взывая к чувству юмора Забини, которое у того всегда было отменным. «Ага, Гринграссу это скажи», — проворчал Блейз, наконец принимаясь за отличное вино, заботливо принесенное в его маленькую квартирку Драко в количестве 4 бутылок, с запасом на будущее. «Скажем, не это, так другое. Мы же с Луной поступаем по-своему, и вы с Асторией можете. Главное, что она тебя любит. В этом же ты не сомневаешься?» «Нет, в ней я не сомневаюсь. Но, Драко, у нас с тобой слишком разные истории. В твоем случае боролся в первую очередь ты, как мужчина, а не Луна. И со своим отцом, как ни крути, ты всю жизнь его знаешь. А тут отец Астории, которого я видел всего пару раз. Не могу я всю войну на нее скинуть, она и так переживает. С одной стороны, ее семья, с другой, я. Она уже все бросить и бежать со мной согласна. Но ведь это неправильно». Драко вздохнул, давая понять, что понимает беспокойство друга. Но беспокойством проблемы еще никогда не решались, нужно действовать, и Драко решился. «В чем самая главная проблема? Что тебе Гринграсс сказал? Что я не могу обеспечить Астории достойную жизнь и положение в обществе, являясь управляющим на зарплате в чужом магазине?» Настала очередь Блейза горестно вздыхать. «А если бы у тебя был свой магазин?» Не уступал Драко, не позволяя другу совсем раскиснуть. «Тогда бы, наверное, вопросов не было. К моему происхождению и роду претензий нет. но мне далеко еще до своего магазина, зато до моего близко», — отрезал Драко, наливая еще по бокалу и беря с тарелки спелую виноградину. «Это ты о чем сейчас?» — не понял Блейз, тоже отправляя в рот парочку ягод. «Магазин, которым ты управляешь, записан на меня, если ты по документам не замечал. Отец решил, что так будет безопасней, когда все только начало развиваться, за мной же таких грехов, как за ним, не водилось. И что, как это поможет нам сости?» Судя по виду Блейза, он ждал немедленных разъяснений, и Драко был готов ему их предоставить. «А то, что я возьму и перепишу магазин на тебя, а потом выкуплю обратно по самой высокой цене. А там уж ты решай сам, пойдешь снова просить руки Астории сразу, как получишь документы владельца, или дождешься денег за него и начнешь уже заниматься своим магазином. Я же знаю, что ты свою мечту трепетно лелеешь», — Драко улыбнулся, салютуя бокалом, и продолжил. «А пока, ты же вроде что-то отложил уже, на аренду помещения под твой книжный хватит?» «На аренду да, и даже на ремонт и оформление, если расходовать грамотно. А вот на книги и сотрудников пока, увы, нет. И, Драко, я не могу принять такой подарок. Извини, но позволить тебе практически купить мне магазин я не могу. И думаю, что Астория со мной согласится. А если не подарок, если беспроцентный займ на 10 лет, ты быстро раскрутишь свое дело. У тебя же предпринимательский талант. Можешь и раньше вернуть или частями, как хочешь. У меня будут только две просьбы. Первая — подготовь себе замену, чтобы новый управляющий был хотя бы в половину так хорош, как ты». «Договорились. Я недавно повысил Джима Миллса до своего помощника. Очень толковый парень с Ривенкла, еще и факультет экономики в Швейцарии закончил. Ты не будешь разочарован, я за него ручаюсь». Драко заметил, как заблестели глаза Блейза, вдохновленного открывающимися перед ним перспективами. «А вторая просьба: выберешь кого-нибудь другого в шаферы на свадьбу, похороню под твоими стеллажами и скажу, что ты самозаводился, балбес». Блейз швырнул в Драко виноградину и поймал прилетевшую в ответ. «Только вот как мне теперь Асторию обрадовать? Она свободно из дома выходить не может, и мне ей даже не написать. Это не проблема. Мать завтра собирается в гости к миссис Гринграсс. Я попрошу ее незаметно передать Асти письмо». «Какое письмо?» — непонимающе уставился на него Блейз. «То, которое ты сейчас напишешь. Ну и кто здесь балбес?» — театрально вздохнул Драко, не менее драматично воздевая глаза к потолку за неимением неба. «Акция пергамент и чернильница». За окном послышались шум крыльев и стук клюва в стекло. Довольно крупная неясыть нетерпеливо требовала ее впустить. Алиса оторвалась от чтения и посмотрела на гостью, но вставать и открывать окно не стала. Пернатый почтальон не к ней. Да и мисс Фарли появится в ближайшие мгновения, очень уж ждет она посылку. Алиса улыбнулась, заслышав торопливые шаги. Всегда такая сдержанная, даже временами холодная, Джемма не могла скрыть волнения, получая такие послания весь последний месяц. С большим удовольствием Алиса приняла предложение новой подруги снять у нее две гостевые комнаты за чисто символическую плату, что давало им обеим свободу и не препятствовало дальнейшей дружбе. В первое время они искренне наслаждались обществом друг друга, находя все новые и новые общие интересы и темы, но несколько недель назад у них состоялся нелегкий разговор. Джемма спросила, продолжают ли они свои беседы и занятия со Снипом. Получив утвердительный ответ, та лишь вздохнула. «Боюсь, я не вправе рисковать», — начала она. «Что ты имеешь в виду? Я знаю, насколько важны для тебя и Фрэнк, и ваши беседы с Северусом. К тому же ты пока слишком слаба, потому хочу предупредить кое о чем». «О чем же?» — напряглась Алиса. «Ты же понимаешь, что Северус не должен ничего знать о моей подготовке, потому я не смогу рассказывать тебе о ней». «Я понимаю», — Алиса сжала руку подруги. «Удачи тебе». И вот Джемма постепенно стала отдаляться. Алиса видела, что та чем-то сильно обеспокоена, понимала, что подготовка к приготовлению того самого, возвращающего недостающее зелье, невероятно сложна, но не задавала лишних вопросов, уверенная, что Джемма сама все расскажет, когда будет можно. Любопытство приходилось сдерживать, но вот чувство тревоги за единственную подругу росло с каждым днем. Джемма же и так изматывает себя на работе, а потом еще и дома нервничает. Джемма прошла к окну, впустила сову и, угостив ту вкусненьким, вложила ей монетку в мешочек, прикрепленный к лапке. В ее руках оказался увесистый пакет, она прижала его к груди, кивнула Алисе и скрылась в своем кабинете. Как же она осунулась, покачала головой Алиса, но с каждым полученным письмом или посылкой ее глаза горят все ярче. Поправив подушку под локтем, Алиса перелистнула страницу и углубилась в чтение. «Привет», Джемма открыла дверь, пропуская Малфоя-младшего в дом. «Получилось?» «Конечно», он улыбнулся. «Это было непросто, но ты же меня знаешь». Алиса, сидевшая у камина, ответила на приветствие Малфоя и проводила их взглядом. Они скрылись в кабинете Джеммы, но вернулись буквально четверть часа спустя. «Ты справишься?» Он остановился у двери и посмотрел ей в глаза. «Завтра Луна придет после работы. Она смогла договориться с начальником отдела тайн, ей позволит взять образцы». «Спасибо, Драко», Джемма сжала его руку, в ее глазах блестели слезы. Закрыв дверь, она направилась в кабинет, где последнее время проводила все свои вечера. Алиса вздохнула, встала и направилась на кухню заварить чай. «Может быть, Джемма не откажется и составит ей компанию, мисс Лавгуд, проходите». Алиса впустила ее и проводила в гостиную. «Мисс Фарли будет с минуты на минуту, она просила меня встретить вас». «Спасибо, миссис Лонгботтом», — улыбнулась Луна. Расположившись в креслах, они начали беседу согласно этикету о погоде, но потом мисс Лавгуд внимательно посмотрела ей в глаза. «Я очень рада, что с вами все в порядке». Она приняла чашку чая, «мы всегда дружили с Невиллом. Он очень хороший человек». «Спасибо, мисс Лавгуд», Алиса тепло улыбнулась. «Всегда приятно, когда о сыне говорили что-то хорошее. Я тоже рада, что у него есть такие друзья. Драко говорит, что Невилл – прекрасный преподаватель, они близко общаются с ним в Хогвартсе. Да, он говорил мне, что они дружны теперь. Мистера Малфоя высоко ценит в школе». Луна улыбнулась. В прихожей раздались шаги, и в гостиную вошла Джемма. «Мисс Лавгуд, добрый вечер. Простите, что заставило вас ждать». «Ничего страшного, мне было приятно поговорить с миссис Лонгботтом». Она улыбнулась Алисе, «и прошу, называйте меня по имени». «Конечно, Луна, пройдемте в мой кабинет». «Алиса, прошу нас извинить». Джемма улыбнулась ей и увлекла гостью за собой. С каждым днем Джемма таяла на глазах, усиливая тревогу Алисы. «Бедная девочка, она же не выдержит все это одна. Надо посмотреть, как она там». Алиса встала и решительно направилась к кабинету. Тихий стук в дверь остался без ответа. Алиса постучала настойчивее, но Джемма не реагировала. Сердце тревожно забилось. Сегодня Джемма с самого утра была бледнее смерти. Несмотря на воскресенье, она поднялась очень рано, едва притронулась к завтраку и заперлась в своем кабинете. На этой неделе они виделись только на работе, совместные вечера давно сошли на нет. Стоило Джемме вернуться домой, как та быстро ужинала и уходила к себе. Алиса прекратила попытки поговорить, боясь показаться назойливой. Ей становилось все неуютнее и неуютнее в доме, но уйти она не была готова. И дело вовсе не в сварливой Августе, нет. Алиса сильно привязалась к Джемме и чувствовала, что нужна ей, даже если та и отдалилась. Постучав еще, Алиса затаила дыхание и решила сосчитать до 10, а потом попытаться открыть дверь. Что, если Джемме нужна помощь? Вдруг она упала в обморок или случилось что-то еще? В кабинете был камин, подключенный к каминной транспортной сети, но Джемма никогда не пользовалась им, предпочитая аппарацию. Лишь на мгновение Алиса подумала, что, возможно, подруга ушла через камин, не предупредив ее, но тут же отбросила эту мысль. Джемма никогда так не поступала. Почему же тогда она не отвечает? Набрав воздуха в грудь, Алиса еще раз постучала в дверь и потянула ручку вниз. Будь что будет, она слишком беспокоится, чтобы ждать. К ее удивлению, дверь поддалась и бесшумно открылась. Взгляд тут же выхватил зеленое пламя в камине и высокую мужскую фигуру в черной мантии. Миг, и мужчина исчез. Алиса попятилась, смущенная тем, что помешала, но, взглянув на Джемму, замерла. Та стояла, держась за спинку стула, на лице ни кровинки, губы дрожали, а по щекам текли слезы. «Мерлин, Джемма». Алиса бросилась к ней, заглянула в глаза и не сдержалась. Взяв ее за плечи, она чуть тряхнула ее, а затем повела к диванчику у окна, где стоят бокалы и зелья. Она знала, потому через минуту к губам Джеммы был поднесен бокал с успокоительным. Джемма сделала несколько глотков и всхлипнула, но ее взгляд ожил, щеки зарумянились, и она заметно расслабила спину, натянутую как струна. «Вот так, милая, вот так, все будет хорошо, выпей еще немного». Послушно сделав несколько глотков, Джемма вернула бокал и опять всхлипнула. Алиса присела рядом, с беспокойством глядя ей в глаза. Та же протянула руку и больно сжала кисть Алисы. «Я проиграла», – прошептала она. «Я никогда не смогу. Понимаешь? Никогда». «Тише», – Алиса высвободила одну руку и осторожно погладила вцепившуюся в нее ладонь. «Все еще наладится, я уверена». «Не наладится, я уже все перепробовала». Предательская слезинка вновь скользнула по щеке. «Расскажи мне, ты слишком долго все держишь в себе». Алиса вложила в ее руки бокал с успокоительным и посмотрела на нее, давая понять, что готова к долгому разговору. Джемма сделала глоток и замерла. Тяжело вздохнув, она повернулась к Алисе. «Прости, что почти не общалась», — начала она тихо. «Я видела, что ты переживаешь за меня, но ничего не могла с собой поделать». Алиса понимающе улыбнулась. «Я так привыкла справляться со всем сама, рассчитывать только на себя и не показывать кому-либо свою слабость или неудачи, а тут еще эта необходимость держать все в секрете от Северуса». Джемма горько усмехнулась. Алиса хотела вновь сжать ее руку, но не стала. «Ну и слизеринское воспитание, я полагаю», — теплые, понимающие нотки в голосе тронули Джемму. «Только семья может знать о твоих проблемах», — кивнула та. «Но она далеко, а я хоть и не семья, но буду рада помочь, даже не зная подробностей». Алиса погладила ее руку. «Гриффиндор, спасаем всех и вся», — с горечью рассмеялась Джемма, но тут же осеклась. «Я знаю и благодарна тебе даже за молчаливую поддержку. Спасибо, что не ушла». Алиса понимала, насколько искренними были сейчас слова подруги. Такие люди, как Джемма или Северус, не умели делиться своими горестями, держа все в себе. Но ведь от этого им доставалось даже больше, чем другим. Видимо, жизнь, зная, что это люди со стержнем, намеренно проверяла их на прочность. А они держались, несмотря ни на что, только им нужна поддержка, помощь, друзья. «Это тебе спасибо, за все», — Алиса плеснула в бокал Джеммы еще зелья и налила себе тоже. «Я все понимаю, поверь, но у тебя есть я, помни об этом. Ты не можешь достать какие-то ингредиенты», — Джемма кивнула. «Все оказалось еще сложнее, чем я думала. Прочитав рецепт, я была в ступоре. Слишком много ингредиентов, слишком они невероятные. Про большинство из них я читала только в теории. Первым, что бросилось в глаза, была кровь единорогов. Этого уже было достаточно, чтобы понять, что приготовить зелье практически невозможно. Про остальные и думать не хотелось. Я решила, что будет проще, если начать с самых сложных ингредиентов, и начало с крови единорогов. Но ты смогла ее достать. Смогла, спасибо Драколуне. Но остальные составляющие оказались ничуть не легче. Во-первых, это необычный современный рецепт, где все сказано четко и ясно. Некоторые ингредиенты лишь описаны словами, а то и метафорами. Разгадать все эти загадки и просто продраться через дебри аллегорий было крайне сложно. Алиса как завороженная смотрела на подругу. Теперь понятно, почему та все больше и больше замыкалась в себе, постоянно погруженная в свои мысли. «Расскажи», — попросила она. «Мне правда очень интересно, я ведь тоже немного зельевар теперь, да и с Северусом мы завершили терапию. Я рада. Ты только представь себе, чего мне стоило понять описание. Зеленые, но не изумруды, вместе несут магию, но раздельно, нет». «Звучит как детская загадка», — усмехнулась Алиса. «Вот-вот, только разгадка не так проста. И что же это оказалось?» «Демонтоид, разновидность зеленого граната», — улыбнулась Джемма. «Оказалось, что в Намибии, под месторождением, находится мощный магический источник, и он заряжает их магией». «Даже не слышала о таких камнях», — удивилась Алиса. «Я тоже. Найти его помогло описание особых свойств. Оказалось, что каждый камень сам по себе магически нейтрален, но если собрать комплект из 13 штук, они начинают взаимодействовать и отдавать свою магическую энергию». «Чертова дюжина, именно. И мне очень повезло, что я рассказала об этом Драко, а он Луне». «Оказалось, что еще осенью в их отдел доставили такой набор, и Корнер, напарник Луны, долго возился с ними, пытаясь понять, как же так, то есть магия, то нет. Ей разрешили взять образцы и вернуть их, когда зелье будет готово. Камни расставляют вокруг котла, и они питают его своей магией». «Ну надо же», — проговорила Алиса, — «действительно повезло. Только везение, кажется, закончилось». Джемма вновь поникла. «Что-то еще с таким же неясным описанием. Была еще пара загадок, долгая история, а остальное там предельно ясно, но от этого не легче. Для поиска большинства ингредиентов мы задействовали все связи Малфоев. Мне прислали редчайшие растения и части животных с континента, включая рог Драморога 15, https://harry.potter/fandom.com/wiki/d0%/94%/d1%/b/d0%/b/d0%/b/0%/d1%/b/0%/b/3 из Франции чешую гиппокампа 16. https://harry.potter/fandom.com/wiki/d0%/94%/d0%/b/8%/d0%/b/0%/b/f/d0%/b/f/d0%/b/0%/b/0%/b/0%/b/0%/f из Греции. Я даже смогла достать усы ЗУ-18. https://harry.potter/fandom.com/wiki/d0%/94%/d1%/83% из Китая, щупальца Мурлокомля 18. https://harry.potter/fandom.com/wiki/d0%/9c/d1%/83%/d1%/84%/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/c/d0%/b/d1%/83 из Скандинавии. Для поиска крови Рема 19. https://harry.potter/fandom.com/wiki/d0%/0%/b5/d1%/8/d0%/bc Мне пришлось подключить родителей, поскольку он водится в Северной Америке. У меня теперь есть все, кроме последнего ингредиента. Мерлин, ты же справилась за какой-то месяц. Алиса была поражена. Это просто нереальная скорость и везение. Спасибо, Джемма сжала ее руку с благодарностью. Вот только без толку, ничего не выйдет. Сейчас ты видела последнего волшебника, кто мог бы помочь, но он ничего не нашел. Что именно осталось найти? Голос Алисы осип, воображение отказывалось даже представить, что еще могло потребоваться в зелье, если там были вышеперечисленные ингредиенты. Кровь, усмехнулась Джемма. Этому зелью требуется 3 вида крови. 2 есть. И чья же осталась? Подалась к ней Алиса. Джемма истерически рассмеялась. Эрклинга. 20. https://harry.potter/fandom.com/wiki/d0%/d1%/84%/d0%/b/d0%/b/8%/d0%/b/d1%/b/3 Алиса шумно выдохнула и прикрыла рот ладонью. Нет, это же еще хуже, чем кровь единорога и Рема. Но их же всех истребили, прошептала Алиса. Это конец, Джемма кивнула, но, помолчав, заговорила, их кровь сохранили до того, как это случилось. Я нашла записи о том, что в Германии в 80-м году состоялся подпольный аукцион, где среди прочего было продано не менее 20 крупных фиалов с кровью эрклингов. Их сложно найти, даже если что-то осталось до наших дней, понимаю. Алиса все больше проникалась пораженческим настроем подруги. Есть описание и даже колдофото. Джемма встала и прошла к столу, взяла сверху листок и протянула Алисе. Та осторожно взяла снимок и всмотрелась. На столе стоял изысканный хрустальный графинчик со вделанным в пробку большим зеленым камнем, наполненный, вне всякого сомнения, кровью. Они разошлись среди богатых семей темных магов Европы. Долгие годы министерство занималось поиском и изъятием запрещенных артефактов и ингредиентов. Те, у кого они были, давно сами избавились от них, не желая попасть в Азкабан, а у тех, кто уже был под следствием, скорее всего, все забрали Авроры. Но в отделе тайн ничего нет. Что ответить на это Джемме, Алиса не знала. А ведь она тоже надеялась на это зелье, на то, что оно сможет помочь и Фрэнку. Но как же это сложно, нет, просто невозможно. Это опал, глядя на снимок, спросила она, и сама не поняла, почему задала этот вопрос. В камнях она разбиралась плохо. Да, откуда ты знаешь, удивилась Джемма. Камень довольно сложно опознать по изображению. Сама не знаю, призналась та, почему-то я уверена, что это опал. Очень странно, но ты права, это редкий лехосопал. Все графинчики были помечены такими камнями. Не все, еще были черные и фиолетовые опалы. Алиса поправила Джемму с такой легкостью, словно говорила обо всем известном факте, абсолютно не задумываясь об этом. Но Джемма смотрела на нее во все глаза и никак не могла взять в толк, что все это значит. С чего ты это взяла? Взгляд стал настороженным. Джемма, я не знаю, ошарашенные глаза не лгали. Она действительно не знала, откуда ей это известно, но была уверена в своей правоте. «Мне что-то нехорошо, Алиса потерла руками виски и встала. «Может, тебе лучше прилечь?» – забеспокоилась Джемма. «Северус же ей голову оторвет, если с Алисой что-то случится. Опять, и по ее вине. Да, наверное, голова стала как будто чужая». «Конечно», Джемма встала и помогла Алисе подняться. «Идем, я провожу». Она с тревогой всмотрелась в напряженное лицо подруги. Добравшись до спальни, она убедилась, что Алиса легла, поставила у изголовья стакан воды и направилась к двери. «Зови, если что-то понадобится», — проговорила она, выходя из комнаты. Всю ночь Алиса ворочалась, то проваливаясь в беспокойный сон, то резко просыпаясь, не в силах опять заснуть. Опалы. Откуда ей известно про опалы? Она столько лет провела в тумане, что упустила многое из того, что происходило в те годы. Снейп не разрешал ей сразу нагружать свой мозг таким количеством информации, поэтому она все узнавала постепенно, но этот Дратклав опала познала сразу. Еще бы сообразить почему. Усталые веки снова сомкнулись, и... «Меня не будет дней пять, ты не сильно расстроишься?» Фрэнк, молодой, красивый, такой любимый Фрэнк, подошел к ней и обнял, виновато заглядывая в глаза. «Командировка?» — вздохнула Алиса. «Угу, в Германию?» Он погладил ее по круглому животу. «Но это же так опасно!» Она схватила его за руки и поспешно сжала. «Не опаснее всего остального!» Он склонился и поцеловал ее сжатые пальцы. «За эту операцию хорошую премию дадут, а она нам не помешает, когда появится малыш. Денег нам и так хватит!» Она отошла от него и нервно заходила по комнате. «А ты можешь погибнуть!» «Я очень этого боюсь!» «Милая, не говори глупостей!» «Я Аврор, в конце концов, я не могу отказываться от задания из-за твоих страхов, расскажи мне об этом деле, я с ума схожу от беспокойства». Алиса резко остановилась и села на диван. «Хорошо, если тебе так будет спокойнее. Смотри», он сел рядом и протянул ей три колдофота с красивыми графинчиками, одинаковыми, как капли воды, различались лишь цвета опалов на горлышках. «Мы точно знаем, когда и где состоится аукцион, у нас на подозрении 5 семей, выразивших желание купить кровь эрклингов. Это Ивери, Малфой, Нокты, Блэки и Паркинсоны. Мы за всеми ведем наблюдение, и как только они приобретут кровь, их схватит. Нас много, все под контролем. Только вернись живым, прошу», она обняла его. «Конечно, обещаю», Фрэнк нежно поцеловал ее и прижал к себе. Алиса вынырнула из сна, словно из-под толщи холодной воды, в которой тонула. Сердце стучало как бешеное, она хватала ртом воздух, голова раскалывалась. Воспоминание как прозрение врезалось в ее сознание, причинив физическую боль. Фрэнк принимал участие в этом деле. Ее Фрэнк. Тогда все прошло неудачно, они не смогли взять с поличным подозреваемых, но ей было все равно. Став слишком мнительной из-за беременности, она радовалась, что он вернулся живым. Но сейчас важно не это. Она знала имена тех, у кого могли быть запасы крови, значит, не все еще потеряно. Вот уже несколько вечеров подряд где-то по 2-3 часа Гарри проводил в своем рабочем кабинете Поттерменера, кабинете потомственного артефактора. Листал пожелтевшие книжные страницы, шуршал, осторожно разворачивая, ссохшимися свитками рукописного текста, разбирался в грудах материалов и деталей. Конечно, весьма поверхностно и приблизительно, на то, чтобы начать уверенно ориентироваться во всем этом нежданно-негаданно свалившемся на него богатстве, у него ушло бы, по меньшей мере, несколько лет. Но Гарри остро чувствовал необходимость занять чем-нибудь голову и руки в попытках спокойно дождаться весточки от нарциссы, ну когда уже та посетит министерство и сообщит о результатах, или хотя бы о своем принципиальном согласии поучаствовать в спасении Дамана Гримма. Гарри каждой клеточкой своего мозга, каждой каплей души ощущал, как стремительно уходит время, и больше всего боялся опоздать, не успеть исполнить задуманное. Но от него сейчас ровным счетом ничего не зависело. Каждый день привычный круговорот дел. Завтрак, работа, обед, посильная помощь Джинни, укачивание Джаспера. А потом, зачарованная дверь и стремительный переход по коридору, казавшемуся совсем недлинным. Гарри пока так и не смог разобраться, этим ли путем шел он в тот день, когда проходил проверку названия наследника рода Поттеров, или совершенно иным, или все его приключения были лишь искусно наведенной иллюзией. Автоматоны, как он ни бился, не могли дать вразумительного ответа на этот вопрос. Мало того, Гарри подозревал, что именно тот самый автоматон, что встречал его в туманном коридоре, с тех пор на глаза не попадался. Точнее говоря, В коридоре теперь вообще не было ни одного автоматона. Гарри просто входил в дверь, и все. Ни тебе проверки крови, ни посторонних звуков, ни световых сигналов. Джинни же, безусловно соглашаясь с мужем по поводу необходимости наличия в доме неутомимой и неподкупной полумеханической охраны, по поводу бытовых вопросов твердо заявила, что попытается справиться сама. Да, порой ей не хватало ни времени, ни сил, но фамильная упертость, урожденная Уизли, проявляла себя во всей красе. «Тебе трудно, я же вижу», — в очередной раз уговаривал Гарри, в глубине души понимая, что это бесполезно. «Почему ты упрямишься? Вот что я тебе скажу, драгоценный мой супруг». Джинни уперла руки в бока, до боли напоминая в эти минуты мамочку Молли. «Ты, наконец-то, привел нас в семейное гнездышко. Вот и умница. А уж обустраивать его предоставь женской руке». «Да-да, знаю», — не дала она и слова вставить вскинувшемуся было Гарри. «Мужскую работу я тебе обеспечу, и с превеликим удовольствием. Тебе нужна помощь», — упорно твердил Гарри. «Но ты же понимаешь, что я никогда не смогу привести сюда Кричера. И дело не в том, что возникнут проблемы с защитой дома, а...» «Да понимаю я», — кивнула Джинни. «В старине Кричере и так чудом душа держится, такие потрясения ему противопоказаны. Да и представь, как он начнет выяснять, кто в доме главнее, он или автоматоны, слово за слово и разнесут тут все в клочья. Причем я совершенно не уверена, кто окажется победителем». «Ставлю на Горация», — фыркнул Гарри. Горацием они успели прозвать автоматона-уборщика, который отличался солидной толщины корпусом и зеленоватым отливом внешнего металлического покрытия. В общем, Гарри усмотрел в нем отдаленное сходство с профессором, а ныне практически дважды пенсионером, Горацием Слакхерном. Предложенное сходу Джинни прозвище для автоматона, Слагги, после некоторых размышлений было отвергнуто по двум причинам. Во-первых, слишком уж в лоб, что выглядело довольно оскорбительно, а во-вторых, напоминало имя какого-то домового эльфа, а уж на эльфа-то оба Горация были похожи меньше всего. «Ты только представь», — засмеялась Джинни, «мало того, что этот негодник Гораций тащит все, что плохо лежит, и прячет по шкафам, если его вовремя не отключить, так по пятам за ним будет плестись бедняга Кричер и причитать. В доме хозяйничает презренный вор, а старый Кричер уже с ног сбился, пытаясь навести порядок. Куда только смотрит благородные хозяева, ужас!» — искренне сказал Гарри, «не дай Мерлин». «Еще, чего доброго, потребует переименовать этот автоматон в наземникуса». И они засмеялись уже оба. «А если серьезно», — вздохнула Джинни, «молодой эльф с крепкой психикой нам бы, конечно, не помешал. Новый дом, новая жизнь, новые веяния. Да где же я возьму такого эмоционально устойчивого эльфа?» Гарри комично развел руками. «Если бы он родился в таком вот умном доме и знал все эти механические тонкости. А сейчас мы с тобой и сами толком ничего не знаем и не умеем. Что мы ему скажем? Тикки, это Гораций, Гораций, это Тикки. А потом они подерутся на кухне? Нет уж, в нашем доме я хочу мира и спокойствия». «Не подерутся», — резонно возразила Джинни. «Домовые эльфы разбираются в механизмах. Тот же Кричер, к примеру, спокойно мог починить те напольные часы в гостиной. Да, но напольные часы не называли Кричера помехой их привычному ходу и не задавали раздражающих вопросов, а также не комментировали каждое его действие как противоречащее запланированной уборке». Джинни грозно засопела, вспомнив свое первое близкое знакомство с Горацием, после которого у того появились легкий, но все же явственный крен на левый бок и отчетливое поскрипывание при движении. «Но ты же смог изменить его поведение», — возразила она. «Сможешь эльфу растолковать, что автоматонов не нужно бояться, и вообще, нужно будет четко распределить обязанности». Гарри притворно зажмурился. «Гермиона меня убьет», — полуутвердительно заявил он. «Не говори глупостей, ей давно не 13, и она прекрасно понимает, что в таком огромном мэнере нам необходимы помощники по хозяйству». «Живые помощники», — уточнила Джинни, «чтобы больше не случалось таких казусов, как с тем жутким драконом». Под драконом она подразумевала умную детскую колыбель, действительно напоминавшую изголовьем крылатого ящера. А уж когда глубокой ночью та среагировала на завозившегося во сне Джаспера и включила пару ночников, которые Джинни в темноте спросонья приняла за горящие глаза и бабахнула по ним своим фирменным летучим мышиным сглазом. Это пробуждение Гарри запомнил надолго. Самое интересное, что Джаспер-то так до конца и не проснулся и продолжал сладко посапывать, пока его встрепанные родители отлавливали мечущихся по комнате мышей. Хорошо еще, что остальные автоматоны, кроме тех, что охраняли входные двери, были отключены на ночь, а то кто знает, каковы могли быть последствия несанкционированного проникновения в дом посторонних. Дракон на следующее же утро был с позором изгнан из детской, а его место заняла обычная колыбелька. Джин, не скрипя сердце, смирилась лишь с полуиллюзорными саламандрами в камине, благо те своих мест не покидали и лишь медленно ползали туда-сюда меж горящих поленьев, а когда камин прогорал, мирно сворачивались клубочками в зале. «Ладно, я посоветуюсь с Гермионой, как нам достать подходящего эльфа», — дипломатично отозвался Гарри. Но вопрос «железный конь идет на смену крестьянской лошадке» пришлось временно отложить. «Нам надо поговорить». Этой фразой можно было бы охарактеризовать всю следующую неделю. Едва встав с постели на следующее утро, Алиса бросилась к покоям Джеммы. Это нарушало все мыслимые нормы этикета, но нельзя было ждать с такой новостью. «Нам надо поговорить». Полетела сова к Драко. «Нам надо поговорить». Драко впервые без приглашения появился на пороге квартиры Луны. «Нам надо поговорить», — сообщил заяц Патронус Гарри Поттеру. Бывший Аврор, а ныне невыразимец Поттер, смог по своим каналам поднять архивное дело и выяснить, что 4 из 5 фиалов с кровью Ирклингов со временем были изъяты у подозреваемых и уничтожены. Не нашли только один, тот, что приобрели Блэки. От результатов расследования голова шла кругом. По всему получалось, что жизненно необходимый ингредиент все это время, скорее всего, хранился у них под носом. Если его не выбросили в 95-м, с ужасом подумал Гарри, или его не стащил наземникус в 96-м, Кричер. Он отпарировал на Гримма и кинулся на поиски старого домовика, Кричер. Едва тот появился, Гарри бросился к нему и достал колдофата. Кричер, это очень-очень важно. В доме есть вот такой графин. Подслеповатые глаза внимательно изучили изображение, но на лице домовика читалось лишь безразличие. «Прошу, ты должен знать», — Гарри нетерпеливо переступал с ноги на ногу. «Кричер не может лгать хозяину, хоть хозяин и бросил его», — проскрипел домовик и пошаркал ногами куда-то вглубь коридора. «Сейчас принесу, оставайтесь здесь». Волнение и страх охватывали Гарри, чуть утихали и накатывали новой волной, пока он ждал возвращения домовика. Драко и Луна посвятили его в планы Джеммы, и он не меньше их хотел спасти Снипа. Вот, Кричер сунул ему в руку что-то стеклянное, тут же отвернулся и вышел. Гарри с любопытством разглядывал графин и чувствовал, как его охватывает облегчение. Ничего не потеряно, у них еще все может получиться. Нет, у них обязательно все получится. Глава 36. Кингсли Шиклболт сморщился и потер виски. Нет, его священное шестое чувство не говорило об опасности, оно вообще ни о чем не говорило. Но почему ему казалось, будто он упустил что-то важное? Все-таки следовало смотреть в оба, принимая у себя нарциссу Малфой, ибо смесь урожденный Блэк, с годами Малфой, это нечто. Да, и обычными словами не определяется в принципе. И ведь он достиг вроде бы своей цели. Она пообещала наконец объяснить Гарри Поттеру, что наследнику Поттеров и главе семьи, а также герою, чтоб его, всея магической Британии, причем едва ли не дважды, вовсе не обязательно выходить из отпуска по семейным обстоятельствам, как и вообще работать. Нет, самого министра это не то чтобы сильно задевало, но с тех пор, как Поттер вытащил Снейпа, желающих припрячь героя и проделать то же самое со своими близкими, и не очень, в стране только росло. И никакие отказы и официальные заявления не помогали, в приемные дни что его самого, что начальника тайного отдела осаждали просители. Ну да, кому-то хотелось вернуть любимого, а кому-то дедушку, который закопал непонятно где горшок с галлеонами, или бабушку, которая передала семейный артефакт не по адресу, ведь точно же по ошибке, пускай исправит. А кто-то жаждал вернуть врага, да так, чтобы отомстить, а потом хорошо бы еще раз, или два, а лучше несколько. Ладно, с последними разговор был достаточно коротким, но когда приходили, например, потерявшие ребенка родители, все становилось совсем непросто. Люди поддерживали министра и искренне считали, что в ответ он обязан поддержать их. То, что Кингсли был один, мало кого интересовало. Они у себя тоже были одни. На этом фоне Малфой, кстати, стали настоящей отдушиной, все четко и понятно. За каждым действием или фразой, своя цепочка, вполне предсказуемая, а главное, что Люциус, что нарцисса предпочитали действовать самостоятельно и сами нести ответственность за последствия. Подводить министра, а значит, в какой-то мере самих себя, они не были настроены, предыдущего опыта хватило, но нарцисса Малфой, пришедшая за советом, а ушедшая с собственноручно подписанным им, Кингсли Шиклболтом, распоряжением о том, чтобы выдать ей для ритуала один из самых опасных артефактов отдела тайн, вызывало странное чувство. Но нет, ни опасности и ни неправильности, его чутье молчало, а без него, кстати, он бы и в министра не полез, и не подумал бы даже. Кингсли, конечно, авантюрную жилку имел, и амбиции будь здоров тоже, но самоубийцей не был, а раз молчало, то все правильно, в одном он был уверен, спокойно вздохнуть он сможет. Только когда пресловутая доска Уиджи вернется на свое место. Он проигрывал и проигрывал в памяти их разговор, но не находил ни малейшей зацепки, чтобы придраться или хотя бы насторожиться. Ведь что могло быть естественнее беспокойства женщины о наследниках семьи, из которой она вышла? Да, она думала о собственном сыне, но и о внуке сестры, более чем достойно, особенно учитывая то, что все остальные родственники нарциссы Блэк, да и ее окружение Андромеду Тонкс как равную не принимали. Примирение сестер, возрождение старинной семьи, полезно для сообщества, полезно для его, министра, популярности, а значит, ему же на руку. Напрягало одно, Поттер, точнее, даже не Поттер, тот, когда наконец ушел из Аврората и занялся делом, перестал напоминать вечно сбоящий артефакт с неизвестными свойствами или ненастроенный, но работоспособный портал, куда вынесет, туда вынесет. Вполне нормально начал работать, вот только если бы не те самые очереди из просителей, и не то что самого Поттера приходилось старательно от них ограждать, чтобы, не дай Мерлин, ему в голову какая-нибудь их нужда не запала, потому что если бы запала, то неизвестно, во что бы это вылилось потом. Напрягало само сочетание Поттера и доски Уиджи в одном пространстве. Пусть самому Кингсли не было жалко дом на Гримма, там вообще-то еще другие дома имелись, да и сама площадь. Выкладки нарциссы Блэк были достаточно безупречны, его специалисты подтвердили, но Поттер. Специалистов по Поттеру в министерстве не было, были только потерпевшие. Кингсли поднялся и начал мерить кабинет шагами. Отвечать за возможные потрясения не хотелось, но леди с подписанной бумагой, скорее всего, была уже в отделе тайн. Притормозить ее с помощью руководства отдела, это только отсрочило бы, но не отменило будущее, а значит, бессмысленно. Хотя, его посетила одна идея, он улыбнулся и быстро набросал записку, которая тут же полетела самолетиком в отдел тайн. В самом деле, почему бы не назначить ответственным лицом самого Поттера? Сколько можно уже? Право, пусть сам отвечает за то, что наворотит. Или не наворотит, что, конечно, хотелось бы, но верилось не очень. Зато будет совершенно простая и ясная причина предложить герою заняться своими собственными делами и по собственному желанию оставить министерство без своего ценнейшего присутствия. Да и начальство с Поттером пусть сами разбираются, пока сочтут его достаточно готовым нести ответственность за ценнейший и редчайший артефакт. А сколько времени у них это займет, его, Кингсли, уже не касалось. Уважаемый же леди Малфайон с чистой совестью скажет, что сделал все, что мог. Ведь сделал же. Если бы Лаванду спросили, чем этот день отличался от других, она бы не смогла ответить: обычная рабочая смена, нарезание ингредиентов, помешивание зелья. Только все равно было что-то не то, в воздухе словно витало непонятное напряжение, Селена бросала на нее взгляды, пряча улыбку, а Джемма несколько раз останавливалась у ее котла. Даже мистер Снейп косился в их сторону как-то подозрительно. Что-то задумали. На сюрпризы не похоже, день рождения у нее не скоро, да и курсы закончатся только через месяц, ни с чем поздравлять. После того, как Лаванда вернулась из кафе в обеденный перерыв, Джемма подозвала ее к себе, а Селена подошла сама. «Лаванда, тебе надо на это посмотреть». Джемма открыла котел, и Лаванда увидела плавающую в странной желейной пузырящейся субстанции маску наподобие карнавальной, с узкими прорезями для глаз и отверстиями для рта и носа. «Что это? Сейчас мы отправимся к тебе домой, вместе. Я закреплю маску у тебя на лице и дам зелье, чтобы ты проспала примерно сутки, тебе нельзя будет разговаривать, чтобы не напрягать мышцы лица. Как завтра проснешься, сразу сюда, чтобы я могла все снять и проверить. Договорились?» «Это не больно», — едва смогла выдавить из себя взволнованная Лаванда, оказавшись в своей маленькой спальне после короткого торопливого разговора Джеммы с мамой. Сама она в нем участия не принимала, только стояла рядом, пытаясь справиться с волнением. «И что, я буду совсем-совсем как была, не могу ничего обещать, но ведь никто не мешает нам на это рассчитывать, правда?» Джемма улыбнулась, а после тактично отошла к окну, давая Лаванде возможность переодеться в пижаму. «Я готова». Джемма подошла к постели и наклонилась над ней. «Не шевелись, маска должна сесть очень плотно, и не бойся, меня проводит твоя мама, тебе нельзя вставать, спи». Джемма последний раз пробежалась пальцами по ее лицу с маской, проверяя ее поверхность. «Все легло хорошо, расслабься и отдыхай». Засыпая, Лаванда чувствовала, как маска противно стянула кожу, особенно по краям. Но какие это были мелочи по сравнению с некоторыми способами лечения в Мунга. Да все что угодно, лишь бы смотреть на себя в зеркало без содрогания и слез. Хорошо все-таки, что, проснувшись, она оказалась дома одна, не хотелось видеть встревоженные взгляды мамы и папы, одновременно полные робкой надежды. Все это уже было. А сейчас она сама боялась, как никогда, где-то на задворках размышлений мелькнул образ Майкла. А вдруг? Нет. Лаванда постаралась как можно аккуратнее переодеться и поскорее парировать в лабораторию, чтобы войти туда решительно и смело. Но, наверное, совсем скрыть волнение не удалось, тем более, что все сразу же на нее посмотрели. Ничего, она справится. «Как ты себя чувствуешь?» – участливо поинтересовалась Джемма, откладывая в сторону нож для зелий. «Нормально, но мне немного не по себе». Лаванда едва не обмирала от страха, когда Джемма мягкими движениями аккуратно освобождала ее лицо. «Что-то не так? Почему?» – Селена ахнула, прижав руку к губам, а профессор с ней постарался спрятать улыбку. И Джемма улыбалась так горделиво. «Неужели, Селена, пожалуйста, подай зеркало. Лаванда, сейчас ты сможешь себя увидеть, и это не должно быть просто так. Хочу, чтобы ты запомнила этот момент, и себя, и то, что впереди, прекрасное будущее, которого ты добилась сама, мы просто немного помогли». С этими словами Джемма выдернула из ее волос заколки, заставив непокорные светлые кудри упасть на плечи. «Зачем? И вовсе руки не трясутся, нужно просто набраться смелости и посмотреть. Это она?» Красивая девушка с нежной светлой кожей без единого изъяна, Лаванда Браун, та, которая ненавидела себя за уродство истерзанного лица и была уверена, что проживет остаток жизни, прячась от людей и не мечтая даже о самых простых радостях. Такого не может быть. И почему в глазах становится так предательски мокро? Только не вздумай реветь, не порти работу, мисс Фарли. Давай тогда уж я буду плакать за тебя. Какая, оказывается, красивая улыбка у Селены. «Да сегодня весь мир прекрасен и удивителен, и, кажется, кому-то пора вернуть мою шляпу. Конечно, спасибо всем вам», только и могла пробормотать Лаванда, переводя растерянный и немного помутневший от слез и счастья взгляд с Джеммы на Селену, с нее, на свой рабочий стол и Северуса Снейпа, который пристально наблюдал за ними со своего места. И так приятно было и ему улыбнуться, просто, от души, с благодарностью за то, что взял ее на работу, заставил поверить в себя и в свои, пусть вполне обыкновенные, но все-таки способности. «Вижу, у вас сегодня хороший повод для радости, мисс Браун», дрогнул таки в ответ уголками губ мистер Снейп. «И раз сегодня пятница, рабочий день вы можете закончить, так что я рекомендую вам отправиться куда-нибудь подальше отсюда, чтобы отпраздновать свое выздоровление, оно того стоит. А мне обязательно праздновать подальше отсюда?» Лаванда хитро улыбнулась. «Как, оказывается, легко это делать, если уверена в своей улыбке, если нет ничего срочного, ведь все начиналось здесь. Без мисс Фарли и без вашей поддержки, всех вас, я бы никогда не выздоровела, так что, можно мы отметим это здесь, в комнате отдыха? Пожалуйста, я только сбегаю за угощением». С ней пожал плечами и кивнул. «Селена, а ты сможешь принести свой колдоаппарат? Наверное, мне стоит уже сделать пару снимков, как думаете?» Лаванда давно не была так счастлива. Их начальник, конечно, оказался в своем репертуаре и после первого бокала вина удалился, сославшись на какие-то дела, отчего по лицу Джеммы пробежала грустная тень. Но только на секунду, потом она с удовольствием включилась в общую беседу. И так приятно было, что и миссис Лангбаттом вдруг стала разговорчивей, чем обычно. Даже вспомнила, что когда-то ей очень нравилось колдографировать, и продемонстрировала очень даже неплохое умение обращаться с колдоаппаратом. Видно было, что Джемма взяла это на заметку на будущее. Лаванда шла домой уже поздно вечером, немного смущаясь отсутствию шляпы, Все-таки она успела привыкнуть к этому аксессуару. Придется отвыкать. И как удивится мама. Наверное, будет плакать от радости. От радости, можно иногда. А завтра встреча с Майклом. Он пригласил ее на пикник. Погода в последние дни стоит чудесная. Надо будет подумать, что надеть, чтобы сюрприз был самым настоящим. Пусть он увидит ее такой, какой она столько лет мечтала стать. Пусть все ее теперь видят. Вернуть недостающее можно трактовать как угодно, вздохнула Алиса. А у меня, по словам колдомедиков, шансов больше нет, понимаешь? Конечно, я собираюсь забрать Фрэнка домой, но растить ребенка, который не растет. Она горько усмехнулась. Я даже не представляю, как долго я это выдержу. И Северус говорит, что для тебя это может быть опасно, задумчиво произнесла Джемма. Хорошо, зелье получилось, и его действительно хватит на двоих. Даже запас останется. Но нужна расписка, твоя и его лечащего колдомедика, верно? Считай, что они уже у тебя, встрепенулась Алиса. Не то чтобы я уверовала, что это действительно поможет, я уже давно готова к любому результату, но, если есть хоть какой-то шанс, его нужно использовать. Ты права, а потом я возьму на себя разговор с Северусом. Не отвертится. Хотелось бы верить. После этого вечернего разговора все и закрутилось. В Мунго подписали разрешение на экспериментальное лечение. Алиса и даже Августа Лангбаттом подписали согласие на него. И вот, возле постели Фрэнка Лангбаттома стояли трое. Жена, ее с недавних пор лучшая подруга и лечащий врач. Они ждали, когда тот проснется, а последний, будучи неплохим менталистом, чутко следил за сном пациента. Тот был беспокойным, а иногда и явно болезненным. Фрэнк кричал, сперва совершенно односложно, но потом в его криках стали проскальзывать слоги, похожие на части заклятий, тех заклятий, которых никак не мог знать подросток. Алиса. Темно-серые глаза распахнулись. Алиса. Миссис Лангбаттом кинулась к мужу и моментально оказалась притиснута его руками к постели. Алиса, счастливо заулыбался тот. Ты жива? Ты в порядке? Фрэнк немного отстранил ее и удивленно осмотрел сначала жену, а потом и все, что их окружало. Алиса, любимая, что с тобой? Где мы? И кто это? С возвращением, мистер Лангбаттом, улыбнулась Джемма, в душе которой немыслимым цветком расцветала надежда. Вы в Мунго? Это Янус Тики, ваш колдомедик вот уже третий десяток лет. Позвольте мне вас осмотреть, мистер Лангбаттом. Фрэнк, зовите меня просто Фрэнк. Как? Третий десяток.